Anota. Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел в чужой, затерялся в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызут за пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето, где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знаком. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не ломал их игрушек, не отбирал их кости. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, злая шутка типа Тома и Джерри. Может, просто тупик и в поисках смысла нет. Но должны ж коты, пес возьми, во что-нибудь верить. И я мечтаю о лете под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом. Просто укрытие от злых детей и собак. Витька, вылазь, давай, наверное, какой-нибудь финал сделаем, потому что время уже. Давай сделаем какой-нибудь гранд-финал.